На седьмой день, когда осунувшийся, измученный бессонницей Митрофаний уже готовился отправиться на Синее озеро самолично, от страха за Алешу владыке стало не до дипломатических осложнений, письмо, наконец, пришло, но было оно совсем в ином роде, чем первое. Епископ опять призвал к себе советчиков и прочитал им полученное послание, однако вид имел уже недовольный, как в прошлый раз, а недоуменный. На сей раз не было никаких вступлений или обращений, Алеша сразу переходил к делу. Второе письмо Алексея Степановича. «Знаю, что задержался с продолжением сверх всякой меры, но тому есть нешуточные основания». Вот именно, нешуточные. «Черный монах» — не фокусы какого-нибудь ловкого мошенника, как я предполагал вначале, тут другое. Пока сам не пойму, что именно. Лучше расскажу в последовательности событий. Во-первых, чтоб не сбиться, а во-вторых, хочется самому разобраться, как все происходило, что было сначала и что потом, а то голова идет кругом. Отправив вам предыдущее письмо и плотно поужинав, неужели прошла всего неделя, кажется, что месяцы или даже годы, я пошел на постную косу, как на веселый пикник, заранее предвкушая, какую каверзу устрою предполагаемому мистификатору, решившему попугать мирных мнихов. Расположился между двух больших валунов на заранее примеченном месте со всем комфортом. Подстелил прихваченное из гостиницы одеяло, в термосе у меня плескался чай с ромом, в свертке были заготовлены сладкие пирожки из замечательной местной кондитерской «Искушение святого Антония». Сижу себе, закусываю да посмеиваюсь, ожидая восхода луны. На озере темным-темно, ни лешего, вернее, ни водяного не разглядишь, и только смутно проступает пятно окольнего острова. Но вот по глади пролегла желтая дорожка, и цвет ночи сделался из монотонно-чернильного переливчатым. Тьма поджалась, уползла на края неба, а посередке воссияла луна. И в тот же самый миг, прямо передо мною, отчасти заградив бледный диск ночного светила, появился узкий черный силуэт. Готов поклясться чем угодно, только что, секунду назад, его там не было, и вдруг вот он, остроконечный, вытянутый кверху, слегка покачивающийся, и не совсем там, где я ожидал, там из воды едва высовывается плоский камень, а немножко сбоку, где никаких камней нет. Я в первый миг поразился только этому. Откуда он мог взяться? Хоть до восхода луны и темно было, но не так же темно, чтобы я в дюжине шагов человека не разглядел. По плану, как только покажется Василиск, я должен был подняться из своего укрытия в длинном плаще с капюшоном, очень похожим на одеяние схимника, и за могильным голосом взвыть. «Се ас! Пресвятый Василиск! Тьфу на тебя, самозванец!» То-то, думал я, напугаю пугальщика, шлепнется со своего камня в воду. Но при виде странной черной фигуры, как бы висящей над озером, со мной что-то произошло, причем в самом явственном физиологическом смысле. Я ощутил необъяснимый холод, разлившийся по всей моей коже, а руки и ноги не то чтобы утратили подвижность. Я отлично помню, как поставил термос на землю и коснулся рукой совершенно ледяного лба, но двигались медленно и с трудом, как под водой. Никогда в жизни ничего подобного не испытывал. Из-за спины безмолвного силуэта заструился свет гораздо ярче лунного. Нет, я не сумею этого хорошо описать, потому что заструился... Неправильное выражение, а как разъяснить лучше, я не знаю. Только что ничего не было, лишь лунное сияние, и вдруг словно озарился весь мир, так что я сощурился и рукой глаза прикрыл. Я почти оглох от застучавшей в ушах кровяной пульсации, но все равно явственно услышал четыре слова, хотя произнесены они были очень тихо. «Не спасение, но тлен», и черная фигура указала рукой на окольный остров. Когда же она двинулась прямо по воде в мою сторону, оцепенение с меня спало, и я самым позорным образом, с криком и, кажется, даже всхлипыванием, пустился на утек. Вот какого храброго паладина вы себе выбрали, недальновидный князь церкви. Потом, когда добежал до часовни, стало стыдно. Если это все-таки какой-то особенно хитрый розыгрыш, то нельзя допускать, чтобы из меня делали дурака, — сказал себе я. А если не розыгрыш, то значит, Господь Боженька существует. Вселенная создана за 7 дней, в небе летают ангелы, а небесные светила обращаются вокруг земли. Поскольку все это совершенно невозможно, то и Василиска никакого нет. Придя к такому заключению, я весьма решительно зашагал в обратном направлении и вернулся на косу. Но ни загадочного сияния, ни черного силуэта там уже не увидел. Громко топая для храбрости и насвистывая песенку про попа, у которого была собака, я прошел по берегу взад и вперед, окончательно убедил себя в незыблемой материальности мира, подобрал термос и гостиничное имущество, после чего вернулся в ковчег. Но отчет решил не писать, пока не увижу Василиска еще раз и не удостоверюсь либо в том, что это кунштюк, либо в том, что я спятил, и мое место в лечебнице у доктора Коровина. Как назло, две последующие ночи выдались пасмурные. Я гулял по осточертевшим улицам Арарата, пил святую газировку и ямайский кофе, от нечего делать читал всякую ерунду в монастырской читальне. Но третья ночь, наконец, сулила быть лунной, и я с замиранием сердца приготовился снова идти на косу. За время вынужденного безделья я так истерзал себе нервы ожиданием и внутренними спорами, что накануне экспедиции смелость меня почти совсем оставила. Однако пропускать такой случай было нельзя, и я принял решение, показавшееся мне поистине Соломоновым. В прошлом письме я уже писал про присяжного поверенного из Москвы, поклонника копченых сигов и свежего воздуха. Фамилия его Кубовский. На Ханаан он приезжает каждую осень уже в течение нескольких лет. Говорит, ноябрь здесь особенно хорош. Поселились мы в одной гостинице и несколько раз обедали вместе, причем он съедал и выпивал раз в 5 больше, чем я, а ведь аппетит у меня не дурной, что может засвидетельствовать ваш повар и мой благодетель Кузьма Савельич. Кубовский, человек трезвого и даже кинического склада мыслей, без какого-либо интереса к сверхъестественному. Он, например, склонен любые проявления человеческой психологии толковать исключительно с точки зрения принятия, переваривания и эвакуации пищи. К примеру, увидит меня в задумчивости по поводу тайны черного монаха и говорит: голубчик, это вам нужно остренького поесть, вся меланхолия и пройдет». Или показываю я ему издали романтическую даму, что чуть было не отвлекла меня от вашего задания. «Ах, принцесса Греза, до тебя ли мне теперь?» А Кубовский качает головой. «Ишь, бледная какая бедняжка! Поди, кушает плохо, непитательно, а от этого происходит вялость желудка и запоры. Тут севрюшки хорошо с клюквенным сиропом, и после непременно стопулечку итальянской граппы, либо французского кальвадоса. Кишечник и оживиться. Ну, в общем, вам понятно, что это за субъект. Вот я и придумал. Возьму его с собой под предлогом ночного променада, полезного для пищеварения. Во-первых, компании не так страшно будет. Во-вторых, ежели Василиск — галлюцинация, то адвокат ее не увидит. А в-третьих, если тут цирковой трюк, то этакого прозаика на Микене не проведешь. Предупреждать своего спутника нарочно не стал для чистоты опыта. В том, видно, и заключалась моя ошибка и моя вина. Все произошло в точности, как давеча. Я нарочно Кубовского лицом к окольнему острову усадил и сам смотрел, не отрываясь, на то самое место. Никого там не было, никого и ничего, это несомненно.